Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Вчера Европа праздновала день рождения королевы Елизаветы, и эти дни как бы традиционные дни для обсуждения того, что такое монархия, проблем монархизма, самых разных политических, мистических. Ну и, конечно, в нашей программе о психологических аспектах монархизма в России, ну, правда, не очень популярная, как бы возникла полушутливая идея о том, что пригласить внука королевы Елизаветы, который имеет родство, общую кровь с русскими императорскими фамилиями, на российский престол. А вообще, людей, которые называют себя сторонниками монархизма, в нашей стране сейчас очень много. Во всяком случае, по интернет-опросам до 40% опрашиваемых именуют себя монархистами. Правда, монархисты – это, честно говоря, все больше странные. Но дело, собственно говоря, не в этом. Ну, есть такая древняя, как мир, российская мечта о справедливом царе. Я сегодня хотел поговорить о том, откуда эта мечта берется, что в наших душах, внутри, что эта мечта означает, и почему она в реальной истории российской, ну, по крайней мере, с точки зрения народа, так никогда и не состоялась. Вот о ней, об идеале монархизма, о том, чего же на самом деле хотят те люди, которые хотят, чтобы в России снова был царь. О чем мечтают? К чему стремятся? И вообще, ну как вы считаете, вы лично, дорогой радиослушатель, относите себя к монархистам? И если да, то почему? Если нет, то тоже почему? Что могла бы дать России монархия плохого или хорошего? Словом, по вот такой международной традиции, сегодня все о монархизме в душе человеческой. По телефону 495-956-1514. Это постоянный телефон наших прямых эфиров. Прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. Говорим мы сегодня о монархии, о царе, как мечте человеческой, о том, как вы к этому относитесь и что думаете о российской монархии вообще. Непростой, конечно, разговор, ну, по крайней мере, имеет смысл его хотя бы начать, как мне кажется. 495, это код города Москвы, 956-1514. Это постоянный телефон прямых эфиров для ваших мнений и сообщений. Как бы мини-опрос. Нужна ли в России по-прежнему монархия, по вашему личному мнению? 495-956-1514. И, конечно, как всегда, мы говорим и работаем вместе с ресурсом нашей программы в интернете. Он находится по адресу www.serebnity.ru, где серебнити пишутся в одно слово латинскими буквами, начиная с «с» как доллар. Вы заходите на сайт, видите на первой странице кнопку «Наш форум», открываете форум и сразу увидите мини-чат, в котором вот сейчас открыт передо мной, и в котором можно оставлять сообщения, вопросы и все, что вы захотите сказать в программе «Серебряные нити». Итак, 495-956-1514 и www.serebnity.ru. Мнение о монархии, о мечте, о добром и справедливом царе и о реальной монархии в нашей стране. Зачем она нужна и что могла бы дать? Ну, а с музыкой нам поможет монархист. Поэтому сегодня у нас в программе Жанна Бичевская. серебряные нити. Место заставки. Вот что сказал наш постоянный радиослушатель Иван. Итак, чего мы ждем от монархии? Ну, как вы уже писали, Александр Геннадьевич на форуме, до 90-39% при онлайн-опросах считает, что именно монархия была бы идеальной властью для России. Что люди ждут от монархии? Вот те, кто составляет эти почти 40%. Ну, наверное, мечтают она о мудром, справедливом, заботливом, участливом отце с большой буквы на троне. Пытаются вернуть счастливое детство во взрослом состоянии, обрести безоблачность, беззаботность детского существования, детского мировосприятия. Положа руку на сердце, многие ли ощущают себя взрослыми, дожив и досидим? Ну, наверное, сложнее воспитать взрослое мироощущение, ответственное отношение к миру, к жизни. Легче и надежнее передоверить это царю-батюшке. Однако вот 6 лет назад историк Волков написал статью «Монархизм и монархисты в России». Он сказал следующее. Представление о существовании в современной России некого монархического движения едва ли можно считать вполне основательным. Во всяком случае, то, что принято относить к такому, производит весьма странное впечатление. В изданиях одного уважаемого информационного агентства проводились сведения о 28 монархических организациях. При ближайшем рассмотрении, однако, большинство среди них составляют сообщества заведомых сторонников советчины, разного рода коммунистических подголосков, союзников КПРФ, либо явно умственно неполноценных и просто сумасшедших лиц. Ну, не знаю, насколько убавилось или прибавилось число таких людей в тех 40% онлайнового опроса. Ну, в общем, тоже не берусь об этом судить, но вот характерная особенность о том, что люди, совсем недавно именовавшими себя коммунистами, очень многие стали заявлять о себе как монархисты. Это с этим я с удивлением, ну, в общем-то, встречался. И, наверное, это тоже что-то должно означать. Здравствуйте, Вячеслав Валентинович. Добрый вечер. Слушаем вас. Ну, от меня я хотел сказать, что я, например, за то, чтобы у нас фактически был бы монархист. Зачем? Ну, в принципе, по той... Я с 54-го года... Ну, монархист. А? С 54-го года монархист? Нет. Родился. То есть я был и в советской власти жил, и вот сейчас перестройка, и сейчас, и фактически вот так вот прослеживаешь путь нашего развития. Ну, вот и по истории читал, и вот по фильму смотрел, и сейчас что показывает. Конечно, сейчас не поймешь, что какой... То есть к какому пути мы идем. И что у нас, чего предлагают, и то, что куда нас ведут избранные нами люди, депутаты, то есть, ну, фактически, то есть сейчас идет кто власти, то есть каждый старается, наверное, для себя. А то есть я думаю, что царь... А вот люди, Вячеслав Валентинович, они разве живут по-другому? Не каждый старается для себя. В конце концов, ведь депутаты в конечном итоге... Что бы там ни было с коррупцией, но они же все равно наши представители, правда? Они представляют некоторую выборку из нас. Вот ведь что удивительно. Ну, как бы, разве достаточно такого утверждения? Вот бардак, поэтому давайте позовем царя. Это как вот варяга призвали в древней русской истории. Не очень глухо говорит об этом летописи. Но тем не менее. Вот бардак, давайте позовем чужеземного царя. Да, но ведь позвали же. Позвали. Ну, и он объединил Россию. Ну, да. Ну, что, так делать? Да нет, я не так делать. А, ну, я не знаю, может быть, времени не хватает, потому что то советская власть, то перестройка. А сейчас времени не хватает на что? Ну, то есть человек понять не может. Сейчас уже старое поколение, уже старое. Молодежь совсем другая. То есть быстро может развиваться. Вячеслав Валентинович, ну вот, понимаете, я не то чтобы против чего, Ну, хочу сказать, что на самом деле понять-то сейчас проще, если задачу такую поставить и книжки достать, или серьезные тексты в том же интернете открыть. Вот ведь почему-то мы хотим понять как-то по-другому, не изучая, не задумываясь. Я все время думаю, может быть, ну, может быть, как предположение, вальс, ой, господи, царь-то за этим нужен. Нет, ну мы же все когда-то учились. Я думаю, что мы неплохо учились. Мы, но все, вот сейчас... мы все учились понемногу, чему-нибудь, да, и как-нибудь. И как-нибудь. Да. Ну, то есть и нас учили всему хорошо, но почему-то сейчас говорят, что история была под то время. Но я думаю, действительно, может быть так и сейчас по-другому, что сейчас уже история как таковой неправильная, почему нас учили, хотя... Спасибо, Вячеслав Валентинович. Я, город Тульск, Вячеслав Валентинович был с нами на связи. Я хочу сказать, что, в общем, вот как бы все равно вывод остается прежний. Почему хотим царя? Ну, все потому же. Потому что чувствуем хаос, бардак. И все время надеемся на то, что какая-нибудь такая... сила, центр даст нам справедливость. Ну, почему я, собственно, об этом говорю? Ну, потому что в истории российской реально так никогда не получилось. Потому что, в общем, ну, правило заключается в следующем. Власть всегда плохая, поскольку, да, сейчас очень много можно обсуждать про российских императоров, про императоров Российской империи, но тогда все они, в общем, совсем не казались справедливыми царями. В этом же истина заключается. Остается надежда на что? На царя как сильную руку? Ну, даже, ой, даже страшно подумать, даже говорить не хочу. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Слушаем вас. Я с Воронежа, меня Алексей зовут. Очень хотел приятно. Бы сказать по поводу монархии. Я за монархию, потому что раньше на Руси избирались копным правом монархии. В чем она заключалась, копное право? Избирался из семейных самые лучшие представители там деревни или... Вот, и выбирались самые лучшие десятники, тысячники, и таким образом выбирался самый лучший представитель из народа. Чего-то я у нас, кроме там Новгородского веча, монархии избранной не ведаю, в истории имею в виду. Может быть, была такая интереснейшая ветвь русской истории, демократическая, вечевая. Монархия была злобно задушена, как бы... А монархия — это ведь единовластие, правда? И это власть... при помощи вот копного права. Но копное право-то где оно было? В монархии. Скажите, кто из монархов российских был избран по копному праву? Это вот как раз был Варяг, Рюрик. Ну, понимаете, я честно читал, не вчера, ну, в общем, читал летописи русские о призвании Рюрика, и там очень смутно все с копным правом. Если было оно когда-то, то забыто давно. Ну, вряд ли можно считать. Наша задача сейчас его восстановить. Именно монархическое копное право. Но чем тогда оно чтобы, отличается? Чтобы, да, право голоса имели заслуженные семенины. А чем оно тогда отличается от президентства? Ну, там будут немножко другие правила выбора, там... Ну, то, что у нас сейчас имеют право голоса все, кому как бы... Кому, ну, не имеют права, не должны они иметь право голоса. Те же там наркоманы, там алкоголики. Они ответственны за нашу жизнь, получают. Ну, мне кажется, что все-таки в любом случае не совсем получается по современным представлениям, не совсем о монархии речь идет, потому что как бы в любом случае речь идет, ну, в лучшем случае о монархии некой конституционной, и то она подразумевает, да, вот принца Гарри на русское царство, как бы монарха по крови, имеющий отношение к императорам России, а его обложить конституционным законодательством. Поскольку все остальное уж больно сложно. Вы предлагаете, наверное, что-то похожее на американскую систему выборных представителей, те, которые достойны, остальные как бы... Ну да, те, кто на деле как бы доказал там семьянин, что у него есть там семья, вот, что он имеет как бы какой-то вот статус, и а он если имеет право... нет семьи, то, в общем, ну, сложно это очень получится. И среди них как бы избирается вот самый лучший представитель. Тем самым, получается, самый умный из общества выбирается монарх. Самый умный или самый семьянин? Что такое самый умный? Вот это ну, вот... из 10 выбирается один, как бы, да? Потом из этих 10 выбирается еще один, да? Это уже получается сотник. Ну, американская и система. И так же дальше, и получается... Там... Американская система получается. Ну, в общем, в любом случае, да... Ну, в американской системе там же все голосуют, получается. Так, ну, там... Нет, ну, голосуют, но там система вот эта сотников выборных представителей, которые в конечном итоге голосуют. Вот как раз те, которые достойны. Получается, в результате создания некоторой элиты... Ох, боюсь я, что как только возникают всякие разные вопросы, типа критерии, кто умный, а кто нет, страшные получаются коррупционные поводы. Но все равно это не про монархию и, к сожалению, не про русскую традицию. Здравствуйте, Михаил Алексеевич. Алло, город Мурманск. Здравствуйте. Здравствуйте. Я, в общем-то, не монархист и хочу всем сказать... что никто нам не поможет, ни царь, ни бог, пока мы сами из себя свое рабское мышление не удалим. И покуда мы не почувствуем себя свободными гражданами, способными потребовать от правящих кругов достойной жизни, никто нам не поможет. То есть... как предлагал Диккенс когда-то в рождественской сказке, да, каждый должен почувствовать себя царем. Ну, я думаю, что это блестящая и окончательная мысль, Михаил Алексеевич. Наверное, все-таки каким-то образом в жизни и в истории складывалось так, что... когда-то, очень давно, вот те самые времена, о которых, наверное, об исходе этих времен говорил Алексей из Воронежа, монархия была необходимым человечеству институтом. Потом что-то случилось. И в случившемся... как мне кажется, была вот эта главная мысль о том, что в конечном итоге человечество будет гибнуть или балансировать на грани, или деградировать до тех пор, пока каждый из нас не почувствует себя монархом. Но в чем же тогда суть этой самой монархии и этого самого чувства? Хотя, конечно, об этом очень сложно говорить. Еще одна монархическая музыкальная пауза. Не унывай, не падай духом, Господь рассеет царство тьмы. И вновь прилежным чутким слухом наш русский гимн услышим мы. И снова наш отец державный на прародительский свой трон взойдет, как старь самодержавный, сынов взывая на поклон. И в жалком рубище ногая стопам великого царя. Падет в слезах страна родная, стыдом раскаяния горя. И скажет царь, устала б зая, свою предательницу дочь. Я все простил тебе, родная, и сам пришел тебе помочь. Не плачь, забудь былые ковы, с тобой я буду до конца. Неси твой крест, твои оковы и скорбь тернового венца. Хоть рассеет царство тьмы, и вновь прилежным чутким слухом наш русский гимн услышим мы. И вновь прилежным чутким слухом наш русский гимн услышим мы. Вот что сказала радиослушательница Валентина из Нижнего Новгорода. Здравствуйте, меня зовут Валентина, и вопрос был, чего ожидать от монархии? Ну, я считаю, что в современном мире разница между политическими строями весьма незначительная. Неважно, какой политический строй, республика или монархия, по-моему, сейчас совершенно другие силы правят миром, и они более экономические, нежели политические. Вот. И насколько мы видим, те монархии, которые существуют сейчас, они мало отличаются от того, что есть в тех странах, которые именуют себя республиками. Можно еще этот вопрос рассматривать в том смысле, что они возродили монархию у нас в стране. Я считаю, что это вообще бесперспективно, поскольку действительно у нас уже утрачены, разрушены все связи с царской империей и в семейном смысле, вот в смысле семьи Романовых. Те люди, которые сейчас претендуют на звание наследников престола, они по прямой линии никакого отношения не имеют к тем Романовым, на которых закончилась Российская империя. А видеть кого-то другого на этом месте, на этом, скажем так, посту, на троне, просто было бы как бы игрой в монархию, но не действительно ее сущностью. А если говорить о вере определенной части населения в монархию в нашей стране, это, наверное, просто тяга к более сильной, к централизованной власти и к желанию людей решить множество проблем, которые есть у нас в обществе. Я бы сказала так. Ну что ж, наверное, это действительно некая надежда на волшебную палочку, о которой мы говорили в прошлый раз, или на какой-то такой миг бытия. Что-то такое монарх должен увидеть в нас подлинное. Вот подумайте, ведь мечта о монархии или мечта о справедливости? Это мечта о том, чтобы нас судили не за наши поступки, а за то, что есть у нас в душе. Несмотря на то, что не заявить о себе, не проявить как-то это свое духовное, мы не умеем. И как бы вот есть тайная надежда, что монарх, он как рентген, он придет, просветит, увидит, и каждому даже не воздаст, воздаст это страшно, а вот даст. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Слушаем. Здравствуйте. Да-да. Я вот хотел бы рассказать противовес вот идее, в которой выступал он. У нас в России сохраняется род Романовых. Не всех еще расстреляли. Не за границей они как раз находятся, а живут в России. Конечно, их об них никто еще не знает. Они тайно сохраняются. Мы первые, да, об этом? Да. Ну, в пророчествах это есть, кто интересуется, в пророчествах это есть. Это написано, кстати, на Саровского. Спасибо большое, Александр. Здравствуйте, Ирина. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Неоткуда нам сейчас царя-то взять? И, собственно говоря, утрачено все, ерунда все это. Ирина, но что утрачено? Утрачены все те, кто могут вообще быть царем, потому что нет этого понятия у нас больше. Но привлекателен и для меня лично, и я думаю, для многих, сам институт монархии. Потому что сам монарх, он так или иначе в сознании людей соединял небо и землю, Отечество Небесное и Земное, что выражалось в очень выверенной и интересной иерархической структуре. Классовость, соборность, сословность, ранги и так далее и тому подобное. Когда действительно уважался труд врача, инженера, когда была аристократия, которая была хранителем действительной культуры и нравственности, и чести, и благородства, была честь офицерская, было слово купеческое, неподкупное. Все это разрушено у нас, и демократия, которая сейчас, и про которую говорят, что теперешняя демократия, это когда все говорят и делают то, что скажет главный демократ, а главный демократ у нас понятно кто, да, Владимир Владимирович Путин, она еще более отвратительна, потому что ничего не выстроено, кроме вертикали власти, которая просто ворует. Я боюсь, вы понимаете, какую штуку, Ирин, вот на самом деле только одно. Проблема же не в том, что вы не правы, а проблема в том, что это такая форма, не только идущая от вершин власти. Это ведь такая чисто национальная манера делать то, чего скажет вышестоящий начальник. Ну, это самый простой способ. Подражать во всем и все. И попробуйте вообще в России, имея власть и вместе с ее вертикалью, как бы это сказать, не стать самодуром. Вот, понимаете, все же только этого хотят. Все умеют служить. Как только кто-то говорит, служить бы рад, прислуживаться тошно, ну, в общем, сумасшедшим его объявляют. Или преступником, как всегда. Причем для этого опять вот эти вот верхи власти, они совершенно не нужны. Это сделает свора, вполне благополучно сделает. Как бы, ведь проблема не только там наверху, проблема в чем-то гораздо более серьезном, потому что вот эти самые прислуживающиеся, они же ничем не лучше. И я очень боюсь, что трачено-то не это. К Ивану Алексеевичу Ильину, да, ну, наверное, главному философу-монархисту русскому хочется мне обратиться. Вот что он пишет, у него есть статья такая замечательная, название замечательное, называется «Основные задания монарха». И вот что он пишет, цитирую. Редкий народ не имеет своего выстраданного образа хорошего или даже идеального царя. А вот мы не умеем. Забываем мы, что повсюду в старинных текстах есть указание на то, что царю должно быть присуще особого рода внутреннее духовное делание, которое должно придать ему необходимые свойства, ставящие его на подобающую высоту, делающие его достойным того отношения к нему со стороны подданных, которое составляет самое естество царской власти. Конечно, в основе этого внутреннего делания, в коем царь должен непрерывно пребывать, лежит религиозность. Пишет он о том, что двойной состав царского существа, духовно-божественный и человеческий, грешно-страстный, различали еще в Египте. И пишет о жертвоприношениях фараона со жрецами и народом перед своей собственной статуей, как бы, как две разные сущности. Здравствуйте, Анна Акимовна. Добрый вечер. Добрый вечер. Вот я хотела бы высказать свое мнение, что не нужно России никакого царя. А что России нужно? А России нужно сначала научиться жить по божественным законам, научиться понимать, правильно воспринимать жизнь, окружающий мир, исправить свое мировоззрение. Ведь все создано Богом, управляется им, контролируется им. И вот если заглянуть в Евангелие, послание к евреям, апостол Павел писал: «Вложу законы мои в сердца их, и в мыслях их напишу их, и грехов их, и беззаконий их не воспомяну более». То есть мы уже запрограммированы космическим компьютером, когда являемся апостол вот сюда, Павел, в эту жизнь. Апостол Павел и космический компьютер, вот они... Нет, я хочу сказать, что каждый человек, он уже запрограммирован. Нужно обратиться к Богу. А у нас на материальном уровне, ну, это духовный уровень, на материальном уровне, вот это вот проявляется как нужен царь. А кто у нас? У нас один царь, царь царей, Господь господствующий, Христос. И когда мы не научаемся жить, вот тогда мы мучаемся и страдаем. То есть, понимаете, палка о двух концах. Или ты идешь к Богу наверх, туда, духовно развивайся, или ты идешь вниз. Вот эта демократия, это как раз-таки уровень ниже того, на котором мы были при социализме. Социализм — это все-таки духовный уровень был. Мы поклонялись идее построения светлого будущего. Вот такая у нас идея была. А демократия – это поклонение деньгам, самая мертвая энергия из всех энергий. И надо понимать, когда каждый говорит, что кто-то мне должен жизнь наладить, никто нам не наладит, потому что жизнь – это тоже некая энергия, которая течет в каждом человеке. Вот этим космическим компьютером она уже в нас заложена, как наша жизнь будет протекать. И только от нас, от каждого из нас зависит, как я проживу жизнь. Никто не может за меня прожить мою жизнь. Спасибо большое, Анна Акимовна. Ну, вот это вот есть мечта о монархии. О том, что кто-то проживет жизнь за меня. А, правда, как бы, и в том числе тот же апостол Павел вспоминает, ну уж позвольте, да, я вспомню в конце программы Мелхиседека, царя Салимского, который был священник Бога Всевышнего в книге «Бытия». И апостол Павел в послании к евреям, которому, в смысле, Мелхиседеку и десятину отделил Авраам от всего. Во-первых, по знаменованию имени царь правды, а потом и царь Салима, то есть царь мира, без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божьему, пребывает священником навсегда. Царь — это посредник, вечный посредник между Богом и миром, который и пребывает в центре мира, в городе, который очень разными словами называли и Шамбала, и Акхарты, и Беловодьем, и Бог знает, какими еще словами. И еще мне все время хочется вспоминать, хотя страшно сложно это для интерпретации места, но тем не менее, да, праотца Иакова, который в своем странстве, когда вышел из Версавии, эта книга «Бытия», да, нашел таинственный город Луз, обитель живых, куда нет доступа ангелу смерти, и те, кто хочет, кому надоедает жизнь, он должен выйти из этого города Луз. Иаков, между прочим, его переименовал в Вифель, а на самом деле это Бет-Эль, дом Бога, на иврите так искаженное слово, в иудейских источниках используется именно это слово. Он увидел дом Бога и взял камень. И этот камень сделал его царем, потому что показал лестницу в небесный Иерусалим. И только потому я про все это сейчас рассказываю, что Павел Флоренский, который на самом деле очень точно как-то сказал, что нет однообразной земной поверхности, лежащей перед человеком. Раньше была одна лестница восхождения и нисхождения, лестница Яковлева. А теперь повсюду, где человек, там и лестница восхождения и нисхождения. Она истинная реальность в душе, внутри. Чего мы утратили, как, впрочем, и цари? На самом деле, самое главное, нами утрачены мерила правды и вымысла, добра и зла. Что такое отличие реальности от иллюзии, да? Мы разучились отличать эти вещи друг от друга. То, чего любая древняя традиция хвалила свято. И духовное делание царское, это на самом деле вот это восстановление правил добра и зла, фантазии и вымысла, без которого, в общем, человек существовать не может. Но только внутренняя эта работа по исчезновению царей, и, видимо, на то есть промысел истории, эволюции, космического компьютера или Бога, эта работа теперь лежит на нас. В каждом из нас лежит вот этот центр мира, город Луз или Шамбала. Или мы двигаемся этим путем, или нет. А сегодняшняя мечта о царе, она связана с попыткой это делание внутреннее передать кому-то, самому как бы жить беззаботно. Ничего не получится, потому что даже отреченные книги русские о земном рае повествовали о рае аскезы. Впрочем, об этом много в книге «Чистилище познания души». А я сегодня больше ничего не успеваю сказать. Хочу лишь сказать, что мы пропустили с вами 120 лет. 15 мая было Михаилу Булгакову. Я немножко решил отложить этот разговор, поскольку это всегда непросто говорить о любимых книгах. Давайте послезавтра, в пятницу, поговорим о добре и зле в романе «Мастер и Маргарита». Поговорим о том, почему же все-таки освободителем является зло. Спасибо всем большое. Спокойной ночи. Yeah.